Прежде чем принимать решение, надо понять возможности этого двигателя, вздохнул я, и степень надежности той модели, что вы смогли собрать. 400 часов налета, спокойно произнес Филипп, хотя в энергетике мужчины чувствовались опасения и напряжение. Не слабо, покачал я головой, для экспериментального двигателя, да еще и предназначенного не для путешествия в обычном пространстве, а для совершения прыжков из одной точки Вселенной в другую, такая цифра, серьезный показатель. Ну, пока рано судить, конечно, осторожно произнес Майерс, но результаты проект уже приносит. Как минимум, мы получили данные о том, что за вуалью теней есть разумная жизнь, причем, достаточно развитая и весьма агрессивная. Ну и технологии, для них это старье, а вот для нас. А для нас это, возможность получить преимущество перед другими расами, хмыкнул я, и даже перед Федерацией. Меня интересует иной вопрос. Возмущение пространства при совершении перехода. Здесь все странно, покачал головой Филипп. Возмущения есть, но они не такие сильные, как при создании коридора с помощью артефактов. Да и выглядят они совершенно иначе, в виде вибраций, а не волн. То есть, их значительно сложнее засечь, довольно кивнул я. Это очень хорошая новость. С навигацией что? Вы же не по расчетам отправляли разведчик. Филипп, глядя на лицо Майерс, который отвел взгляд, мне стало ясно, что именно так дела и обстояли. Разведывательное судно отправлялось на другую сторону вуали теней и возвращалось обратно без навигации, только с помощью расчетов, проводимых бортовым ИИ. Мы создали маяк, но не успели его проверить в деле, после паузы произнес инженер. К тому же, есть опасения по поводу угрозы с той стороны. Мы полагаем, что эта рептилоидная раса может засечь наше оборудование и явиться в гости. Слова Майерс заставили меня задуматься и взглянуть на ситуацию под иным углом, ресурсным. Какой бы ни была угроза появления этих прямоходящих рептилий, нам нужны материалы для постройки звездолетов. А тут под носом, настоящая высокотехнологичная свалка. Переплавка металлов, пусть даже весьма прочных, всегда дешевле полного цикла переработки руды в нужный сплав. Вообще, у Ордена Империи в последние месяцы дела в вопросах производства шли несколько хуже, чем нам хотелось бы. Федералы принялись устраивать засады уже с помощью караванов. Теперь вместо груза руды или бокситов можно было легко нарваться на ядерные заряды или спецназ. Последнее уже происходило, но, к счастью, нашим оперативникам удавалось вовремя распознать засаду и ударить прогрузовозом. Однако из-за этого объемы дармового сырья, получаемого нами для собственных нужд, резко сократились. Как следствие, удорожание собственных производств. Конечно, получив доступ к ресурсам системы Алиасирм, мы не мелочились, но полностью подгребать под нужды Ордена все объемы добычи тоже не стоило. Все же, главной целью захвата этой территории было усиление пространства дракона, а не одной нашей организации. Выход мы, конечно, нашли, причем, под собственным носом. Туманность Джиллиана, как и пространство Дефлера, наполнена космической пылью, плазмой и астероидами. Понятно, что в столь опасных условиях крайне сложно тащить их в более-менее удобное для выработки место, но иных вариантов быстрого получения необходимых нам объемов ресурсов пока нет. Параллельно со всем этим готовилась акция мести за гибель Лакса Галатея. Бывший десантник, что стал одним из наших первых сторонников, будучи освобожденным из изолятора вместе с Роджером Янгом и Этусом Праймом, был похоронен нами со всеми почестями, которые заслуживал боевой маг. Обряд, проводившийся лично мной, был имперской военной церемонией, существовавшей без изменений еще с докосмической эры. После этого мы выдержали положенные 40 дней траура, а уже затем принялись за составление плана мести. Учитывая обстоятельства гибели Лакса, предполагалось, что к этому делу причастны и СВР, и СФБ, и КДР. Уж очень хорошо все было организовано. Даже смертник понятия не имело своей истинной роли. Следовательно, организаторы не поскупились. Наверняка были задействованы технические аналоги ментальной магии, а в организм живой наживки имплантировали либо химеру, либо ее аналог, созданный генетиками. А это уровень серьезных НИИ, специфичных и действующих исключительно в интересах спецслужб. Потому мы решили нанести так, чтобы в Федерации научились думать и, прежде чем устраивать на нас засады, писали завещание. Месть, по принципу кровь за кровь, должна быть неотвратимой и обязательной. Посмотрев на пространственный двигатель, я покачал головой и поинтересовался у Филиппа, сколько таких установок можно собрать, скажем, за месяц. И насколько сложно провести установку на уже имеющиеся звездолеты, например, на одну из хвосторок или, допустим, на Василиске. А как же маяки? Нахмурился Майерс. Вопрос, конечно, был более чем актуальным. Риск нарваться на проблемы, путешествуя без средств навигации, слишком большой. Однако, пока мы не будем серьезно работать за вуалью теней, можно решить эту проблему иным путем. Думаю, мы можем использовать, на первое время, гиперпространственные, хмыкнул я, а потом уже, когда проведем тесты вашего творения, перейдем на них. Айзек, я уже понял, ты что-то задумал, тяжело вздохнул Филипп. Может, сразу скажешь, к чему нам готовиться? Ну, раз уж у нас появилась такая замечательная технология, то мы ее используем в полевых условиях. Если возникнут проблемы, то всегда можно запустить те же гипердвигатели или уйти с помощью пространственного коридора. Усмехнулся я. Итак, 2 недели на установку существующих кораблей, фыркнул Майерс, это без демонтажа старых систем, а за параллеливание с ними. Очень хорошо, усмехнулся я, и вот что. «У тебя есть еще готовые двигатели этого типа?» «Есть». «Два». Хмуро посмотрел мне в глаза инженер. «У нас под носом есть шикарная ресурсная база. Кладбище кораблей за вуалью теней. Предлагаешь разбирать их и утаскивать по частям?» «Сразу же понял мою задумку Филипп». «Именно». «Ну или утаскивать целиком, а разбирать уже здесь. Тут как получится». «Риск». «Оправданный», отмахнулся я, «если за 1500 лет у вуали на той стороне не навели порядок и не поставили наблюдателей, то для этого есть некие причины». «А с чего ты взял, что там нет наблюдателей? Если бы были, сюда уже явились бы эти рептилии и разнесли Марион Касл», пожал я плечами. Мрачно расхаживая по помещению, Кардана бросала злые взгляды на дисплей блока и, сохранившего верность своей создательнице и сумевшего помочь ей загрузить свою личность в новую платформу, в этот раз, полностью органическую. Во всяком случае, считать единственный нейроимплант, благодаря которому психика имперского Искина оказалась инсталлирована в мозг генетически спроектированного тела, чем-то особенным не стоило. Фактически, теперь Кардана являлась уже не машиной, облаченной в плоть, а полноценным живым существом со всеми вытекающими из этого последствиями. Фриз, прорычала ей, обладающая внешностью 16-летней девушку спортивного сложения, с ярко-рыжими волосами и зелеными глазами. Анализ завершен, говорит, остановилась перед дисплеем Кардана. Мне удалось установить, что произошедший мятеж является не результатом системной ошибки или действия вируса. Кто-то вмешался в программное обеспечение производственного комплекса, точнее, в модуль PCB-16SF, отвечающий за проектирование и инсталляцию готовых моделей в блоке матрицы личности нейропроцессоров. Первоначальное вмешательство произошло на борту SBCS-01, а затем на его систершипах. Интервал между ними составлял 2 часа. Так, выдохнула Кардана, мне нужны подробности. Данных нет. Из-за отсутствия систем контроля внутри помещений, установить личность диверсанта невозможно. Увы, но на кораблях, что создавались для нужд роботов, не было внутренних систем наблюдения, только датчики состояния оборудования. Ведь, подразумевалось, что инфильтраторы гарантированно верны своей создательнице и не смогут обойти программные блоки. Однако именно это и позволило кому-то пробраться на один из мобильных производственных комплексов и совершить диверсию, а затем и на остальные. Это произошло на орбитальной стоянке, у Паливари, решила уточнить Кардана. Да, какая же тварь постаралась, нахмурилась бывшая машина. Собственная нагота совершенно не смущала Кардану, будучи и она не воспринимала понятие одежды для себя чем-то важным. Небольшой период обладания органическим телом научил ее заботиться о себе и получать удовольствие от человеческих пороков. Однако, даже тогда Кардана рассматривала гардероб исключительно в качестве инструмента социальной идентификации и средства обеспечения комфорта. Сейчас, спустя 2 часа после того, как она выбралась из репликационной камеры, где в ее новое тело была инсталлирована личность Искина, творение имперских ученых куда больше времени уделяло попыткам восстановить контроль над собственными порождениями. А они, что паршиво, зашли слишком далеко. Это не просто так. Кто-то смог найти меня и мою базу, все просчитать и суметь провернуть свою диверсию, превратив инструмент возрождения страны в оружие уничтожения целой расы, поняла Кардана. Но кто? Кандидатов было бы великое множество, если бы не один неприятный факт. Инфильтраторы убивали представителей всех рас. Более того, Прямо сейчас одни их подразделения устраивают кровавую жатву в пространстве ксеносов, а другие – в конфедерации независимых колоний. Третья группировка готовится к удару по пространству магистрата. «Что-то не так», – прошептала Кардана, – «есть в этом всем неправильность». «Я провел анализ ситуации и выявил странную закономерность», – произнес Фрис. «Инфильтраторы уже атаковали или готовятся нанести удар по всем расам и государствам, кроме доктрината человечества. Именно эта страна, по неизвестной причине, выпадает из поля зрения мятежников». «Вот как, а Орден Империи?» – спросила бывшая И, усевшись на металлический стол. «Сейчас, когда мозг девушки начал работать более конструктивно, а эмоции отошли на второй план, она начала осознавать, что в помещении достаточно холодно, а одежды не наблюдается. Эта организация находится в списках для уничтожения в числе первых», – ответил Фрис. «Причины неизвестны». «Вот как, Айзек, значит, ты чем-то разозлил тех, кто отнял у меня мою армию», — покачала головой Кардана, а затем вновь посмотрела на блок И. «А что по поводу активности ордена? В последние несколько лет данная организация снизила масштаб террористической деятельности как в пространстве Федерации Дракона, так и за его пределами. Однако, возросло количество материалов прямой и косвенной пропаганды и манипулирования общественным мнением, касающиеся Ордена Империи. Основная их масса направлена на героизацию членов данной организации и ее деятельности». «Вот как, эта информация означала одно, детище Айзека занято чем-то другим, причем, до такой степени, что ему не до массовых убийств простецов, что странно. Личность Кларка и его жизненный опыт должны были гнать некроманта на войну против тех, кто так же, как и на Земле, поднял руку на магов. Либо Айзек готовит что-то действительно серьезное, масштабные, способные расы навсегда решить проблему маглов, либо он смог измениться и, что, в случае, если имеет место второй вариант, то все расчеты, относящиеся к действиям Кларка, можно спустить в утилизатор. И тогда некромант превратится в действительно опасного противника, способного принести множество проблем не только Кардане, Федерации и остальным осколкам Империи, но и всей галактике. Почти демон с громадной магической силой, способный дорасти до титула архимага, хоть и не сразу, да еще и обладающий достаточным количеством мозгов, чтобы не свернуть себе шею на этом извилистом пути. Это куда более страшный враг, чем любые ксеносы. Между тем, мысли Карданы вернулись к вопросу взлома и диверсии. «Фрис, проверь записи камер наблюдения на Паливаре». Обдумав ситуацию, бывшая И пришла к выводу, что единственным вариантом незаметного проникновения на мобильные заводы был транспорт, доставивший с планету комплектующие. Но откуда там мог взяться диверсант? Пленников на Паливаре не доставляли в принципе. Переработка органиков выполнялась на все тех же мобильных заводах. «Я смог обнаружить кое-что», — произнес Фрис, — «не могу произвести идентификацию. Полагаю, по той же причине местные и не подняли тревогу». «Так, показывай». Спустя несколько секунд Кардана смотрела короткую запись, на которой ничего не было. Обычное движение инфильтраторов вокруг транспортника. Монотонное, без ошибок и проволочек. «Я не маняю», — покачала головой девушка. «Внимательнее. Я подсвечу странность», — произнес Фрис. Этот и был резервным в установке Карданы. Можно сказать, второй номер, в случае выхода из строя основного блока. Именно по этой причине он обладал заметно более развитыми логическими структурами, чем творение основного имперского И. Спустя мгновение Кардана громко выругалась, спрыгнув со стола. Один из инфильтраторов был не из числа тех, что создавались заводами имперского И. Да, очень похож. Почти такой же эндоскелет, тот же рост, ширина плеч и общая схожесть конструкции. Но он был другим. Это не ее творение. Система распознавания провела в тот день проверку этого робота. На запрос был дан стандартный ИТ робота рабочего. Личный код модели, отправленный управляющему И, совпал с имеющимся в базе данных. Повторный запрос содержал требование разъяснить отличия в конструкции. Данный робот ответил пакетом файлов о проведенном саморемонте и модернизации корпуса с целью его усиления. Из-за отсутствия странностей в поведении, выполнении всех передаваемых команд и соответствии ИТ-кода с имеющимися в базах данных, тревога не была поднята. Установить, поднимался ли этот робот на борт транспортного звездолета, не представляется возможным из-за отсутствия доступа к основным базам данных. «Подожди, тебя отрезали?» — напряглась Кардана. Во всей системе на Паливаре, как и на мобильных заводах и кораблях флота, заменены коды доступа. Я имею возможность работать только с базами данных, что отправлялись в резервное хранилище информации. Оно изначально было исключительно под моим контролем, из-за чего после мятежа его отключили от общей сети. Глядя на голограмму, демонстрирующую стоп-кадр с весьма странного вида роботом, Кардана отмечала все большее число отличий от своих детищ. И чем дальше ее разум проводил анализ увиденного, тем больше появлялось вопросов. Этот инфильтратор, мне кажется, или он, создан с использованием неизвестных нам технологий, закончил недосказанность Карданы Фрис. Масса этой модели не соответствует стандартным значениям, рассчитываемым при использовании проектных сплавов. Более того, его суставы и сервоприводы обладают куда большими возможностями относительно наших разработок. Аналогичная ситуация с модулями видео и акустических сенсоров. К этому стоит добавить общую эргономику конструкции. В отличие от типовых инфильтраторов, спроектированных с учетом необходимости использования органической оболочки, тут имеются пустые крепления, предположительно, для элементов брони. Исходя из этого, я сделал вывод, что мы видим перед собой боевую единицу, созданную кем-то другим, с использованием недоступных нам сплавов. В целях маскировки данный робот снял с себя средства защиты, ликвидировал одну из наших штатных единиц, смог получить доступ к ее памяти и использовал полученные сведения для совершения диверсии. Но откуда он мог взяться? Хмыкнула Кардана. Необитаемая планета. Там не было разумной жизни. Через систему не проходил транзит звездолетов. Никто не мог сбросить этого робота на Паливаре. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 118 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 64. Дастин Кор неосмотрительно сделал большой глоток еще дымящегося и поморщился от жара напитка, опалившего внутренности. Однако, произошедшее подействовало и сонливость отступила от дежурного диспетчера службы контроля полетов станции Заря-4. Покосившись на дисплей, мужчина хмыкнул. Увы, но его место службы находилось вдалеке от центральных систем и являлось закрытым учреждением, из-за чего ожидать большого трафика звездолетов не приходилось. Корабли прибывали исключительно по графику или с предварительным уведомлением, поступающим на электронную почту за месяц. После достаточно большой нагрузки, к которой привык офицер во время службы на станции Атум-2, являвшейся одним из основных узлов снабжения флотом, Заря-4 казалась сонным царством. Несмотря на то, что Дастин находился тут уже почти 7 месяцев, ему так и не удалось привыкнуть к размеренной и неторопливой, словно бы покрытой паутиной сна, жизни научно-исследовательского центра, носящего скромное название НП-4035. То, что сей объект является более чем важным в нынешних условиях, становилось ясно только в том случае, если задуматься о мерах безопасности. Станцию охраняют 4 крейсера, 8 фрегатов и 16 корветов, а также авианосец с 300 мла на борту. Мало какой государственный институт может похвастаться столь многочисленной эскадрой сил безопасности. А ведь, какие-то 5 лет назад НИИ гравитации пространства считался одним из самых бесперспективных и плохо финансируемых. Можно сказать, деньги для сего заведения выделялись по остаточному принципу. Сделав еще один глоток, Кор уставился на дно опустевшей кружки и фыркнул. Сам того не заметив, он выпил ее содержимое. 5-я за смену. Оглядевшись, мужчина поморщился и поднялся из кресла. До конца смены оставалось еще 1.5 часа, в течение которых еще надо умудриться не заснуть. Подойдя к шкафчику для личных вещей персонала, Кор достал 2 банки с быстро завариваемым кофе и сахаром. Отправив в кружку по 3 ложки и того, и другого, диспетчер отправился к автомату, намереваясь разжиться кипятком. «Да что же сегодня такое?» Женский голос заставил Дастина повернуть голову к месту оператора ГДО. Там находилась молодо выглядящая женщина с собранными в тугой хвост каштановыми волосами, светлой кожи, серыми глазами и неестественно яркими, алыми, губами. Впрочем, Кор уже был в курсе, что Саманта Лис попросту пользовалась услугами косметолога, что делали ей столь вызывающий татуаж. Женщина-офицер, несмотря на миловидную внешность, не пользовалась популярностью у своих коллег мужского пола. О тяжелом и склочном характере Саманты на Заре 4 не знал лишь ленивый, что отбивало желание даже просто о чем-то разговаривать с Лис, не говоря уже о каких-то отношениях. Что случилось? Поинтересовался Дастин, глядя на то, как его кружка заполняется горячей водой, быстро окрашивающейся в цвет быстро завариваемого кофе. Системы дают срабатывание, но ничего не засекают. Проверяю причины срабатывания. Их нет, возмущенно произнесла лейтенант. Я запустила дублирующие контуры и вызвала техников, а эти идиоты не шевелятся. Хмыкнув, Кор подошел к Лис, размешивая ложкой содержимое кружки, и посмотрел на ее дисплей. И действительно, одна его половина, демонстрирующая работу дублирующих систем, была бледно-зеленого, означающего вполне штатную работу оборудования, а вторая – алого, означающего тревогу ввиду наличия неопознанных звездолетов. «Странно», – нахмурился Кор, – «почему ты мне не сказала, и почему не подняла тревогу?» «Так нет же никого», – возмутилась женщина. Капитан покачал головой, мысленно охарактеризовав интеллектуальные способности Лис, но сдержался. Ситуация не располагала к выяснению отношений. В изученной части галактики идет война, Федерацию систематически атакуют террористы, а эта нахалка имеет наглость. Сделав глубокий вдох, Кор заставил себя успокоиться и думать конструктивно. Возмущениями делу не поможешь и не выяснишь, что же реально происходит. На мгновение задумавшись, Дастин наклонился к панели управления и набрал команду вывода архива системных сообщений. Пробежавшись взглядом по строчкам логов, диспетчер помрачнел еще больше. «Так, свяжись с главным инженером», — произнес Кор, — «а я проверю систему со своего пульта и вызову адмирала Лута. У них ГДО тоже мощный. Возможно, они что-то засекли и молчат», — хмыкнула Лис, но принялась набирать ИД главного инженера станции. Сам Кор, вернувшись на свое место, принялся вызывать авианосец. На первый взгляд, ситуация выглядела техническим сбоем. Комплекс фиксировал вспышку выхода из гипера, но возмущений пространства и магнитных полей не наблюдалось, после чего система давала отбой. Однако, Дастина заставил напрячься тот факт, что ГДО вывел сообщение о 13 кораблях, дав их описание, а затем сообщил об ошибке и отменил тревогу. Для здешней системы контроля пространства это совершенно ненормальное поведение. Возможно, Кор и ошибался, но чувство тревоги, появившееся во время просмотра архива системных сообщений ГДО, заставило мужчину нервничать. «Адмирал Лут, это диспетчерская служба Зари-4. Заря-4, адмиралу Луту, ответьте». Подождав несколько минут, Дастин повторил попытку достучаться до вахтенного офицера на авианосце, после чего принялся вызывать остальные корабли эскадры охранения. Однако, крейсера и фрегаты хранили удивительное молчание, будто бы на борту громадных звездолетов все попросту умерли. Понимая, что ситуация явно выходит за пределы понятия «нештатная», Дастин потянулся было к панели объявления общей тревоги, но замер. Взгляд диспетчера зацепился за значок корвета, совершающего странные маневры в своем секторе. В отличие от остальных звездолетов охранной эскадры, движущихся неторопливо, без резких смен у курса, он привлекал внимание именно собственной активностью. «Хромой лазутчик, это диспетчерская служба Зари-4». Принялся Кор вызвать корвет. «Заря-4, это хромой лазутчик, слышим вас», — ответили с ракетного корвета, вызвав у Дастина вздох облегчения. «Почему остальные корабли не отвечают?» — поинтересовался Дастин, бросив взгляд на дисплей системы Дрло. Увы, в условиях космоса такие комплексы давно превратились в средства управления полетами вблизи орбитальных станций. Для контроля пространства на действительно больших расстояниях используются их квантовые аналоги. «Это не только вам там интересно», — проворчал неизвестный офицер вместо ответа. «Мы уже минут 10 сами пытаемся дозваться остальных. Собственно, начали почти одновременно с вами. У нас системы засекли неизвестные корабли, которые тут же пропали. Мы передали тревогу остальным, но нас проигнорировали. Ваш и заблокировал наш сигнал. Кстати, из-за этого не получалось связаться с вами». «Так», — Дастин принялся думать, растирая виски, — «вы, в секторе ГИВ-12-04-17, отходите к Заре и приступайте к патрулированию на дистанции 1500. Чей приказ? Я бы с радостью, но подчиняюсь командующему эскадрой Лоренсу, а по его приказу мы должны проводить патрулирование. Под мою ответственность, вздохнул диспетчер, капитан Дастинкор, заместитель начальника диспетчерской службы станции Заря-4, М. Полагаю, есть, сэр. Последовал после паузы неуверенный ответ, учтите, мы ведем запись переговоров. Это действительно под вашу ответственность. В этот момент в помещение диспетчерской ворвались сразу несколько человек. Сам начальник службы, командующий гарнизоном и группа инженеров. Кор, что тут происходит? Рыкнул на своего подчиненного Риферсон. ЧП, сэр, вздохнул Дастин, принявшись описывать ситуацию. Лейтенант Лис, выговор в личное, бросил Саманте Риферсон, после чего нажал кнопку общей тревоги. Кор, что эскадра охранения? Поморщившись от рева сирены, капитан принялся докладывать, стараясь говорить спокойно и максимально кратко. Увы, но несколько раз Дастин забывался и с его уст слетали далекие от устава выражения. Однако, Риферсон не перебивал его, давая возможность закончить доклад. «Я смог связаться только с хромым лазутчиком, остальные, включая адмирала Лутана, запросы не отвечали». Пока Кор докладывал своему начальнику, командующий гарнизоном скороговорками отдавал команды своим подчиненным, порой переходя на многоэтажные маты. Судя по всему, охрана вела себя странно и на Заре-4. «Сонные мухи», — проворчал полковник Дилан Мастерсон, — «ничего не соображают и еле ворочают языком». «Сэр, дошло до Дастина, нас атакуют маги, это их работа». Бросив на капитана тяжелый взгляд, Мастерсон хмыкнул. «Тут работают стационарные излучатели поля подавления. Чтобы с ними справиться, тут должен появиться». В этот момент на пульте Кора сработал сигнал экстренной ситуации, заставив капитана броситься к своему рабочему месту. Так, Анджел Филлипс и Йозеф Панар столкнулись, ошарашенно повернулся к Риферсону Дастин, одевая гарнитуру, попробуй связаться с ними или... В этот момент помещение залил свет белой вспышки взрыва реакторов столкнувшихся крейсеров, с которым не смогли справиться системы поляризации обзорных иллюминаторов. «Вот дерьмо», — выдохнул Мастерсон, — «связывайтесь со штабом флота и УСФ. Нам нужна помощь, а я займусь организацией обороны и выполнением инструкций». Стоило полковнику покинуть помещение, Лис обратилась к Риферсону. «Сэр, возможно, я что-то упускаю. Инструкция — это запуск системы самоуничтожения?» Повернувшись к побледневшей женщине, начальник диспетчерской службы фыркнул. «Нет, это процедура уничтожения архивов и содержимого научных модулей. Запустить систему самоуничтожения может только». Хмыкнув, Кор перестал вслушиваться в их разговор и принялся вызывать остальные корабли охраны. Увы, но кроме хромого лазутчика больше никто не отозвался. Впрочем, и с этим корветом связь периодически пропадала. «Эй, капитан Кор, это лейтенант Милт, хромой лазутчик». «Слушаю», — вздохнул Дастин, — «вы еще не вышли в...» «Я не о том, остальных можешь не пытаться вызвать. Мы пролетаем мимо Дня Независимости. Крейсер в какой-то черно-зеленой светящейся гадости. То ли облако, то ли смогла застывшая. Не получается разобрать. У них на борту даже проблесковые маяки не работают. Мы пытались вызвать хоть кого-то, но они не отвечают. Биосканеры не нашли на борту живых организмов». «У вас какая дальность этих систем? Мы не станет подлетать ближе», — ответил Милт. «Эта черно-зеленая гадость выглядит опасной, и я не хочу нарваться на поражение уже нашего судна. Тогда отправляйтесь». «Поздно». «Визуальный контакт», — оборвал диспетчера лейтенант. «Вокруг станции корабли. Это не наши. Противник». Зрачки Дастина расшились, стоило ему осознать услышанное, а сердце сжалось, будто бы холодные тиски вдруг сдавили его. «Что?» В этот момент сирена сигнала тревоги замолчала. Почти сразу же погасли все приборные панели и голограммы, чтобы спустя мгновение оборудование перешло на резервные источники питания. «Что за срань?» — выдохнул диспетчер, оглядевшись. Полковник Мастерсон мрачно смотрел на пустую рамку голограммы дисплея своего КПК. Опустив руку, офицер вытащил из магнитной кобуры плазменный пистолет и огляделся, пройдясь взглядом по сотрудникам диспетчерской службы. «Займите оборону и постарайтесь связаться с хоть с кем-то. Я на центральный пост связи. Майор Роллинс уже отправил сюда два отделения бойцов. Я успел передать сообщение о врагах. Как мы поймем, что это свои?» — поинтересовался Риферсон. «Они не станут пытаться проникнуть в помещение и займут оборону в коридоре перед входом», — хмыкнул полковник. Глядя на экран иллюзию, демонстрирующую происходящее вокруг станции, я хмыкнул. «Увы, в этот раз мы сработали не так чисто, как прежде. К К тому же, имелись и потери. Двое подчиненных Патрика не успели уйти с борта одного из столкнувшихся крейсеров. Причиной тому являлись установки, создающие постоянные вибрации пространства, из-за чего наши артефакты экстренной эвакуации попросту не смогли создать проход и выдернуть парней в безопасное место. Плохо. Простецы быстро учатся. Почти так же, как это было на Земле. Только там им помогали предатели, а тут дело в собственных ученых, мысленно поморщился я. Впрочем, этого следовало ожидать. Мы не с идиотами сцепились, а с развитым государственным аппаратом, правопреемником древней страны, что смогла выйти в космос, колонизировать множество планет, а затем поставить на колени и переварить далеко не одну расу. Собственно, крейсера федералов столкнулись просто потому, что их экипажи, фактически, уже были мертвы, а бортовые и, после ситуации с их перепрограммированием восставшими киборгами, были отключены от систем управления звездолетами. Все, что они теперь могли делать, собирать информацию, проводить ее анализ и предупреждать людей. Федерация, после смены руководства, не только принялась уходить от радикальной политики в отношении магов, но и развивать средства борьбы с нами. А это означало, что простецы лишь формально готовы сменить курса, а на деле намереваются лучше подготовиться, прежде чем нанести новый удар. Об этом говорило очень многое. Да, переоснащение флота и вывод из консервации кораблей имперской постройки можно объяснить появлением агрессивных синтетиков, принявшихся потрошить системы конфедерации. Однако, роботы магией не владеют. Во всяком случае, те, что подняли мятеж против Кардана и начали убивать органиков. В федерации же увеличено финансирование техней, что занимаются разработкой технологий, способных не только противодействовать магам, но и превзойти нас и наши способности в боевой сфере. Одним из таких учреждений и было выбранное нами НПИ-4035, научно-исследовательский институт, занимающийся вопросами изучения гравитации, астрофизики и пространства. Дин и его хакеры смогли найти информацию о том, что именно тут происходит сборка систем, благодаря которым федералы научились засекать использование нами коридоров. Вообще, подобных станций только в Федерации существует несколько тысяч. Сколько именно из них работают в данном направлении – большой вопрос. А, ведь, имеется еще один неприятный фактор, подтверждающий наши опасения. Несмотря на результаты государственного переворота и официальный отказ от политики дискриминации магов, реальное положение дел крайне далеко от декларируемого. Да, новые власти отменили радикальные законы, но на местах ситуация не поменялась. Многолетняя пропаганда дала свои результаты, и очень многие люди в Федерации продолжают вести себя как прежде, а местные власти и полиция покрывают их беспредел. К тому же, вторая наша цель, от атаки на которую приходится лезть в эту ловушку, более чем яркое подтверждение тезиса о невозможности заключения договоренностей с простецами Федерации. Нейгенома. Там находились пленные маги-офицеры, использующиеся в качестве подопытных. Их захватили с помощью жрецов культа Элакарии, но не передали жрецам, а оставили в специальной тюрьме при научном центре. Все это удалось выяснить после смены уже нашей политики в пространстве дракона в отношении простецов. Именно тогда спецслужбы захваченных нами планет, фактически превратившиеся в подразделения Ордена Империи, завербовали достаточно большое количество людей без магических способностей, сумевших попасть в Федерацию и начать создавать там разведывательные сети. Они же помогали выявлять подходящих магов, что еще не покинули продолжающую распад страну, вербовать их и переправлять уже на наши территории. Остался один корвет, выдохнул Дайсон, оторвавшись от своей панели, он был с противоположной стороны от станции и не попал под наш удар. Сейчас крутится вокруг них на минимальной дистанции. Разберитесь с ним. Синее звено, подумав, приказал я, группа «Вивер» подойдет. Есть. Корвет и 4 тяжелых истребителя. Этого должно хватить с запасом. Едва ли один небольшой патрульный корабль сможет оказать серьезное сопротивление такой группе. Остальные же наши звездолеты начали подходить к станции. Штурмовые отряды уже отправлены туда и ведут зачистку, но нами еще на этапе планирования операции было решено изъять Зарю-4, а не уничтожить. Орден Империи нуждается в высокоточном современном оборудовании для изучения гравитационных и пространственных явлений, купить которое или создать самостоятельно – та еще проблема. Зато после захвата НИИ федералов у нас оно появится. Вообще, мы шли по тонкому льду. Дело в том, что разобраться со столь опасной группировкой кораблей федералов нам удалось исключительно с помощью ритуала массового проклятия «Сонная гниль», которая погружает своих жертв в состояние комы, одновременно запуская процессы разрушения плоти. И эта разработка далеко не имперских магов или их современных соотечественников, а творение Сириуса и Блэка, являвшегося большим любителем химерологии, малефициума и магии плоти. В его изощренном понимании, конечно, проведя ритуал с использованием десятка выловленных представителей расы Флип, мы смогли вывести из строя практически все корабли федералов и больше половины персонала станции. Увы, но на большие силы ритуала попросту не хватило. И это при том, что я самые-самые сильные маги Ордена принимали участие в мистерии. Впрочем, неудивительно, творение предка и тезки Сириуса не было рассчитано ни на столь громадные расстояния, ни на десятки тысяч врагов, экипажи звездолетов и персонал станции. Теперь на заре 4 шел бой. Простецы отчаянно защищали установки генерации поля подавления магии, надеясь на то, что смогу продержаться до прихода помощи. И шансы у них есть, ведь федералы перешли на новую схему обеспечения безопасности. Теперь все стратегически важные объекты отправляют постоянный сигнал, помимо обычного обмена информацией, идущего в штатном режиме, по запланированному графику. Если он обрывается, например, при использовании глушилок, то к искомому учреждению отправляется эскадра быстрого реагирования. Время прибытия – до 40 минут. Именно по этой причине мы старались как можно дольше сохранить свое появление в тайне, подключив к работе как хакеров Дина, так и инфильтраторов СИН 1206 во главе их отряда. Однако, на станции, все же, нашлись достаточно бдительные личности, сумевшие заметить неладное. Да и этот корвет, умудрившийся банально вылететь из зоны поражения ритуала за секунду до того, как мистерия накрыла всю охранную эскадру и Зарю-4. Посмотрев на таймер, я покачал головой. С момента активации глушилок прошло 7 минут. У нас в запасе не больше 13. После этого риск встречи с эскадрой быстрого реагирования станет слишком большим и придется уходить, не забрав трофей. Тогда останется лишь устроить подрыв станции, чтобы операция не превратилась в совершенно бессмысленный поход с неизбежно большими потерями. А это недопустимо. Нет, мы прекрасно знали, что Заря-4 это ловушка. Но именно по этой причине решили ударить сюда, якобы основными своими силами. На деле, сюда, к станции ловушки, мы прибыли не в полном составе. Один фрегат, два корвета и 16 истребителей. Громадный риск, можно сказать, запредельный. Но других вариантов у нас попросту не было. В качестве усиления были использованы корабли имперской постройки, которые мы даже не стали модернизировать, только провели стилизацию внешнего покрытия и установили молдинги, чтобы изменить обводы. Ими управляли бортовые и духи-хранители. Не лучшие решения, но на один бой должно хватить. В качестве способа отвлечь на себя огонь противника, большего от давно списанных древних корыт, купленных на космических свалках, и не требовалось. В каком-то смысле, мы давали возможность искусственным личностям и духов-хранителей закончить свой путь достойно, как подобает воинам. Это куда лучше, чем быть порезанными на части криворукими ксеносами на свалках. Если вытащить из ней генома пленных офицеров, мы разом решим проблему кадрового голода Ордена Империи и пространства Дракона, да еще и сможем создать нормальные учебные заведения. Рискованная авантюра, которая должна либо дать нам главный приз, либо сделать нашу организацию историей. Давно мы не поступали подобным образом. С тех самых пор, когда вместо Ордена существовал небольшой отряд наемников, подвязавшихся работать на СВР магистрата. «Внимание! Фиксирую выход в обычное пространство кораблей», — мрачно произнес Дайсон. «Что-то они быстро», — покачал я головой. «Похоже, что где-то рядом была засадная группа. Эскадры быстрого реагирования только покидают парковочные орбиты», — произнесла Рина, закончив разговор с офицером связи. «Это явно засада». Между тем, увеличение числа алых меток на экране иллюзии, демонстрирующем карту системы, закончилось. «Мда, что-то их много на нас. Это федералы. Линейные крейсера Нуэра, Тильге, Счастливчик Люк, Лансер и Рой Дипюи, авианесущий крейсер Сын Удачи и фрегаты. Пока наш орденец перечислял прибывшие силы, я обдумывал ситуацию. Мы не успеваем завершить операцию и гарантированно не сможем уйти без потерь, не успеем. А это значит, что придется пойти самым радикальным образом. Решение пришло само и выглядело дерьмовым, но иных способов вывернуться попросту не было. внимание группе ритуалистов, провести принесение в жертву оставшихся пленников. Для подкачки моей энергетики, я займусь федералами. Группе резерва, атакуйте корабли противника площадными проклятиями и ударами по оборудованию. Приступаем. Быстро сформированный план действий выглядел натуральной авантюрой, но сейчас нам придется надеяться на удачу и везение, а не на расчет и планирование. Почувствовал, как в меня полился поток энергии, я окончательно принял свой демонический облик. Восприятие мгновенно расширилось и стало значительно более четким. Огоньки жизни и душ смертных ощущались невероятно ярко. Здесь, в космической пустоте, мне удавалось настроиться на экипажи федералов, даже несмотря на то, что нас разделяли миллионы километров. Отбросив лишние мысли, я принялся за дело. В этот раз требовалось разобраться с живыми противниками, а это значительно проще, чем уничтожать их громадные звездолеты. Даже самые могущественные демоны едва ли способны справиться с таким количеством боевых кораблей. Уж очень велики крейсера и фрегаты. Установки поля подавления магии против демонических способностей бесполезны, а у экипажей уже давно нет защитных артефактов, позволяющих спастись от моих ударов. В большинстве случаев немногочисленные исключения лишь немного затруднили работу, но не стали препятствием. Закрыв глаза, я своей волей начал охватывать сердца членов экипажа и сжимать, разрывая плоть и обрывая жизни смертных существ. Не всех сразу, а поочередно. Справиться таким образом со столь большим числом разумных мне еще не под силу. Эффект не заставил себя ждать. Крейсера, чьи экипажи стали моей первой жертвой, перестали выполнять маневры и теперь двигались по прямой, сохраняя набранную раньше скорость. Пилоты выпущенных ими мла напрасно пытались дозваться до диспетчеров и офицеров на мостике. Некому было им отвечать, а бортовые и, лишенные возможности управлять громадными звездолетами, бессильно наблюдали за происходящей бойней. Шаг за шагом, методично и планомерно, я расправлялся то с экипажем одного корабля федералов, то другого. И если с крейсерами, как с самыми опасными из наших противников, пришлось повозиться, то фрегаты и корветы, на первый взгляд, выглядели куда более простыми целями, но, я банально выдохся. После четвертого фрегата стало ясно, что их слишком много. Да, демонические способности позволяли действовать даже в поле подавления магии, но его преодоление отнимало изрядное количество сил, а жертвы у нас, судя по всему, банально закончились. Вернувшись в человеческую форму, я сделал глубокий вдох, успокаивая сердце. В очередной раз восприятие стало казаться каким-то ущербным, обрубленным, а мир – выцветшим и омертвевшим. «Дайсон, открытая частота, вещание без шифровки», – приказал я диспетчеру. «Есть», – спустя несколько секунд отреагировал офицер. «Внимание, матросы и офицеры флота Федерации Дракона, командиры и бойцы десантных групп, я, лидер Ордена Империи, магистр боевой магии, обращаюсь к вам. Вы видели, как я расправился с экипажами ваших крейсеров. У них не было шансов. Ваша техника бессильна против могущества магии. Сдавайтесь, и мы гарантируем вам сохранение жизни и справедливый суд. Если вы не совершали преступлений против магов, не участвовали в насилии над магичками и ведьмами, не убивали наших детей, не участвовали в погромах домов магов, то мы отпустим вас с миром. Все те, кто откажется сложить оружие, будет убит. Канал трансляции закрыт, выдохнул Дайсон, удивленно покосившись на меня. Он прекрасно понимал, что я блефую, и сил на расправу над оставшимися федералами уже нет. Теперь остается надеяться, что простецы, если не испугаются, то посчитают мою угрозу достаточно реальной, чтобы либо покинуть систему, либо действительно сдаться. Все же, внезапное молчание самых серьезных боевых единиц эскадры – серьезный повод задуматься. К моему удовлетворению, оставшиеся корабли федералов начали сбавлять ход. Наша эскадра тоже не спешила бросаться в атаку, заняв оборону вокруг станции, где бойцы десантных групп заканчивали зачистку и начинали монтаж комплексов портаций. Судя по всему, они задумались, произнесла Рина, поднявшись из капитанского кресла. Нас вызывают на частотах федералов, после паузы усмехнулся Дайсон, включая голографическую связь. Кивнул я, одев шлем. Через несколько секунд в паре метров от меня появилась иллюзия в виде мрачно выглядящего офицера во флотской форме с погонами капитана второго ранга. Роб Призер, командир экипажа фрегата «Неоспоримый». «Как мне к вам обращаться, магистр или лорд?» Спокойно ответил я, вспомнив слова Инна 1206. Поморщившись, Офицер бросил взгляд куда-то в сторону, а затем кивнул. «Хорошо, магистр, чего вы хотите? Сдавайтесь», — спокойно ответил я. «Разве не понятно, ваша эскадра?» В этот момент моя воля проломила щит, созданный его артефактом и, охватив шею, сдавила ему горло, перекрыв доступ к воздуху. «Разве я говорил про эскадру?» Подержав резерв в таком состоянии еще секунду, отпустил его, давая возможность дышать, а затем поинтересовался. «Ваши люди предпочтут сдаться или погибнуть? Мы предпочтем покинуть систему», — хрипло выдохнул мой собеседник. По покрасневшему лицу офицера текли крупные капли пота, а сосуды в глазных яблоках полопались. Судя по всему, он понадеялся на свой артефакт, но ошибся. Бывает, особенно, если недооцениваешь противника. «Вы благоразумны, капитан Ризер», — кивнул я, — «даю вам 5 минут на разгон для ухода в гипер, и подберите МЛАС крейсеров». «Хорошо, наш диалог видели и другие экипажи. Фрегат Неоспоримый вел ретрансляцию для остальных. Уж не знаю, зачем федералы решили так поступить, но это играло нам на руку. Во всяком случае, я ощущал волну страха, что поднялась среди экипажей вражеских звездолетов. Она была недостаточно сильной, чтобы сломить волю офицеров, но была. Внимание! Флот противника! Они набирают скорость, но не совершают маневра разворота», — произнес Дайсон. «Противник атакует». Сжав зубы, я покачал головой, вновь перекидываясь в демона. «Придется сражаться, хотя была надежда на то, что они отступят. Впрочем, кого я обманываю? Федералы – наследники Империи Дракона, а там умели воспитывать достойные кадры для армии и флота. В какой-то мере, пусть и в несколько ущербной форме, Федерация сохранила многие имперские традиции в своей армии. Внимание всем! Работаем магически, не даем им приблизиться на дистанцию ведения огня». Подняв взгляд на Гилбера, Фриер кивнул. «Значит, лидер у змей есть, и даже обладает титулом магистра боевой магии». Савва фыркнул. «Наши аналитики проанализировали эту бойню. Они предполагают, что если бы он перед этим не расправился с эскадрой охранения, то змеи и вовсе обошлись бы без потерь. А так, с одной стороны, по нашим меркам, разменять 8 корветов, 14 истребителей и 2 фрегата устаревшей конструкции на 2 полнокровные современные ударные эскадры – почти бескровная победа. Однако, полагаю, для змей это серьезные потери. У них не так много квалифицированных кадров, способных стать экипажами боевых кораблей. Флотские офицеры на дороге не валяются». «Уже валяются», — рявкнул Дикмар, ворвавшись в кабинет директора КДР. Следом за Чилзом появился бледный секретарь с плазменным пистолетом, но Николас успокоил его, дав знак уйти. «Не пояснишь?» — поинтересовался Савва, глядя на явно встревоженного руководителя СВР. «Как вы думаете, куда делись маги-офицеры из армии и флота?» — добавил Дикмар, усевшись в свободное кресло. «Уволились?» «Нет. Часть успели сдать этим ублюдкам из культа Элакарии, а часть отправили в ней генома. 9000 аларий человек». Савва, на секунду задумавшись, мгновенно побледнел. Он сразу понял, к чему ведет руководитель СВР. «Вы хотите сказать?» «Да», — рявкнул Чайлз. «После Зари 4 эти ублюдки решились на новый удар. Сразу же. Они вытащили тех, кто выжил в этом чертовом НИИ. На момент атаки там находилось около 3000 опытных офицеров, имеющих зуб на Федерацию. Но у них были резервы. Начало доходить до Фриера, они не все свои корабли отправили к станции. Вот же ублюдки. А вы думали, что они второй раз купятся на ловушку?» — хмыкнул Дикмар. «Магистры боевой магии не бывают идиотами. А наши спецы провели анализ этой бойни. Там участвовало не меньше 5 таких магов. Потому змеям, хоть и с потерями, но удалось расправиться с нашими эскадрами. А затем, через какие-то 3 часа после этого, пока штабы поднимали флот и пытались оцепить район, запускали крейсера с постановщиками помех для пространственных колебаний, произошел разгром неогенома, а прийти на помощь им уже никто не успел. Все резервы были брошены на поиски змей. И вот что». Сделав глубокий вдох, Чайлз включил проектор и загрузил в него содержимое карты памяти. «Смотрите внимательно. Нас обвели вокруг пальца, как щенков, всех. Перед руководителями всех 3 разведок Федерации появились 2 изображения космических кораблей, имеющих схожие обводы, расположение двигателей. Но это были совершенно разные звездолеты. Несмотря на схожесть расположения орудий, подобную форму корпуса, в глаза бросались многочисленные отличия. Другой мостик, ангары по левому и правому борту, а не снизу и сверху, куда более плотное расположение турелей ПВО и ПКО. Чем дальше Фрейер и Гилбер смотрели на обе голографические модели, тем больше находили отличий. Даже расположение сопел главных двигателей различалось, не говоря уже об их форме и размерах. Справа – корабль-змей, предположительно, класса тяжелый авианесущий фрегат, принялся пояснять Дикмар, слева – то дерьмо, что участвовал в бойне у Зари-4. Реально Орден отправил туда только 3 своих вымпела, остальное было замаскированным хламом. Их настоящие звездолеты ушли с поля боя, оставив в качестве заграждения пустышки без экипажей. И духи-хранители действовали самостоятельно, у них были сняты ограничители. Янтарное королевство переполнено, вздохнул Генри Филс. Наши целители и алхимики валятся с ног. Может отправить их в военные госпитали в пространстве дракона? Поинтересовалась Алига. Других вариантов я сейчас не вижу. Отправляйте, кивнул я. Увы, но вызволить из-за стенок Нейгенома удалось чуть меньше 3000 магов-офицеров. Остальные банально не дожили до нашего прибытия. Да и те, кого мы спасли, больше походили на оживших покойников, чем на живых людей. Ученые простецов не церемонились, проводя свои эксперименты. Думаю, есть смысл связаться с подразделениями наших разведок, чтобы обеспечили достаточный уровень секретности, произнес Янг, оглядев нас. Пока они решали, как будет лучше устроить переправку жертв простецов в госпитале, я смотрел на текст итоговой сводки и не мог для себя решить, мы победили или проиграли в этом сражении. 7 погибших бойцов из числа десантников и 3 потерянных в ходе боев корвета и 14 истребителей. Один фрегат получил серьезные повреждения и становится на капитальный ремонт. Аналогичная участь ждет еще 5 корветов. Машины не жалко, как бы паршиво это ни звучало. Звездолеты можно построить новые. Куда хуже с экипажами. Далеко не все они смогли спастись с помощью наших артефактов-эвакуаторов. Реально мы потеряли 17 офицеров флота. Айзек, почему ты столь мрачен? Повернулась ко мне ИН 1206. Инфильтратор присутствовала на совещании, поскольку являлась руководителем подразделения. Мы потеряли 17 наших боевых товарищей, пояснил я, но получили новых. Новые. Они не заменят наших друзей. Ведь погибшие были нам братьями и сестрами по оружию и магии. Нашими друзьями и соратниками, вздохнул я. Я поняла, кивнула Дафна. Очередное напоминание того факта, что она, машина, мысленно хмыкнул я, человечная, почти живая, но машина. Для нее мы все, просто цифры. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 119 глав 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 65. Таким образом, мы на текущий момент, без учета учебных звездолетов и отправленных в резерв, в строю, после завершения ходовых испытаний Терры, находится 5 фрегатов типа Хвосторога и 14 корветов типа Василиск, произнес Филипп. Работы по линейке разведывательных кораблей Falcon X еще продолжаются. Готовится к ходовым испытаниям модель Falcon 020X. Мы учли проблемы прошлых моделей, смогли адаптировать системы под имеющиеся двигатели, вместо производства новых, провели доработку некоторых узлов реакторной группы. В общем, если получится, то это будет уже решение проблемы. Нет, начнем сборку Falcon 009X, но тогда придется заняться производством двигателей для этих звездолетов. А в чем разница? Поинтересовалась Мина, что-то для себя обдумывая. В двигателях и системах управления, вздохнул Майерс, у модели 020Х половина комплектующих взята с Василисков, а у 009Х – новые. Унификация с остальными нашими звездолетами имеется у обоих вариантов, но проблема именно в двигателях. Разница в массе, расположении и конструкции силового набора вынуждает использовать другие режимы работы, чтобы избегать поломок и перегрузки тех же энерговодов. Ну и расход топлива, соответственно, разный. Все это надо регулировать, иначе будут поломки. Испытывайте обе модели, вздохнул я, а по результатам будем разбираться, как быть. Хм, понял, кивнул Филипп, после чего повернулся к Тлегу, а в чем причина интереса? Ну, можно попробовать использовать часть проекта, пожала плечами Элари, передадим в КБ ДТЦ, а они разберутся, куда можно применить эти наработки. Рискованно, покачал головой Патрик, бросив взгляд на фрау Иинга, скорее всего, эти разработки достаточно быстро утекут на сторону и мы потеряем имеющееся преимущество в секретности ТТХ наших звездолетов. В любом случае, этот вопрос необходимо обдумать, пожала плечами Мина. А что офицеры, проходящие реабилитация? Поинтересовался я у Генри Филса, часть, насколько мне известно, уже приступила к работе, но точных данных у меня пока нет. На ноги нам удалось поставить только 704-х, мрачно покачал головой главный медик ордена, остальным придется еще долго восстанавливаться. Ученые простецов уж очень качественно с ними поработали. Их семьи удалось найти, магов, в смысле. Повернулся я к Янгу. На этот вопрос лучше отвечу я, влез Дин, тут больше моя вотчина. И с семьями проблема. В большинстве случаев родственники освобожденных офицеров были убиты. Мы смогли вычислить только 400 семей, но достать их не получится. Во всяком случае, прямо сейчас, все они находятся в системе Патрия. Там располагается планета-тюрьма для особо опасных магов-преступников. Это еще имперское учреждение, и взять его штурмом не выйдет. До недавнего времени в системе находилась эскадра охранения, состоящая из 2 авианосцев, 6 крейсеров, 32 фрегатов и 107 корветов. Точных данных по МЛА нет, плюс орбитальные станции и оборонительные платформы. Сейчас туда перевели еще 2 эскадры, а месяц назад закончили монтаж сразу 2 пустотных крепостей. Соваться в систему, самоубийство, дерьмово, хмыкнул я. Мало вытащить офицеров из лап ученых, необходимо помочь их семьям, ибо зная, что их родственники гниют в тюрьме, мало кто сможет действовать в полную силу, с полной отдачей. А нам с таким трудом освобожденные военные нужны как воздух. Это кадровые офицеры с боевым опытом и полноценным многоступенчатым образованием. Без них нам будет крайне сложно создать собственный флот, а не шайку то ли пиратов, то ли диверсантов. Ситуация у станции Заря-4 наглядно показала слабость подготовки имеющихся экипажей. Их всех еще учить и учить. Хорошо, что никто не паниковал, но этого было крайне мало. У меня возникло предложение, взял слово Эдвард Крик, у нас имеются проблемы с кадрами. Почему бы не создать их федералом? Серьезных заведений, занимающихся подготовкой кадровых офицеров, не так уж много. И охраняются они куда хуже, чем те же верфи в центральных системах. Про ней, где изучают опасные для нас технологии, можно уже не вспоминать. Тут только брандерами вопрос решать. И то, не факт, что получится. Но у Федерации, даже с ее громадной военной машиной, не хватит ни звездолетов, ни людей, чтобы обеспечить плотную охрану вообще всех стратегически важных и второстепенных объектов. Есть еще одно предложение, добавила Мина, это несколько не моя сфера, но где деньги, там и кровь, трупы, усмехнулась Лори, криминальный мир с большой охотой берет заказы на убийство, и им плевать кого, главное, платить, много, очень много, но зато и результат будет соответствующим. Предлагаешь заняться ликвидацией ученых, генетиков-радикалов, кивнула в ответ Тлегу, и их семей, включая детей. Даже если у нас не получится пресечь такую деятельность, федералам придется отвлекать ресурсы той же СФБ на обеспечение безопасности таких личностей. Не так уж много и надо для этого, хмыкнул Филипп, но если сделать охоту массовой, а массовости не нужна, пожала плечами финансистка, тут важен прецедент, и его правильная подача. Первый, второй, третий. На четвертом федералы задергаются, а на пятом очень многие задумаются, прежде чем рисковать связываться со столь опасными вещами, как генетические эксперименты на магах. Подведем итог, хмыкнул я, у нас по федералам образовалось 2 направления для диверсий. Первое, их военные училища и академии, а второе, ученые и их семьи. Дин, тебе и Янгу придется заняться сбором информации. Нам надо подготовить операции так, чтобы разом нанести как можно больше вреда противнику. Второго шанса не будет, федералы очень быстро примут меры и мы уже не сможем атаковать другие объекты. Хорошо, сделаем, кивнул хакер, бросив хмурый взгляд на Роджера. С бывшим лейтенантом десанта у Симмонса отношения явно не задались, но на работе это не слишком отражалось. Оба они прекрасно понимали, что заняты общим делом и палки в колеса друг другу не вставляли. «У меня есть предложение», — подняла руку Инна 1206. «На территории Федерации действует программа обучения сирот в кадетских корпусах. Их выпускники составляют основную массу курсантов училищ, а потом и академий. Да и в целом, это 3/4 офицеров наземных войск и пилотов МЛА. Девушки-выпускницы таких корпусов часто поступают в военно-медицинские училища. Почему бы не включить эти заведения в список целей? Причем, не обязательно подключать к делу подразделения ордена, можно использовать наемников из нейтрального космоса и криминальные группировки в самой Федерации. Интересная мысль. Я хотел было сразу отказать даже в рассмотрении этого вопроса, но, вспомнив доклад Дина о судьбе семей освобожденных нами магов-офицеров, хмыкнул. Противник не отличался щепетильностью и не стеснялся в методах. Значит, нам необходимо ответить той же монетой. Око за око, кровь за кровь. Айзек, удивленно уставилась на меня Рина. Вздохнув, я покачал головой. Тебе напомнить, что сейчас Дин говорил о семьях тех магов, что мы забрали из ней. Алари дернулась, отвела взгляд, а затем кивнула. Предлагаешь стать такими же? Предлагаю запугать врага, чтобы они более не пытались вытворять подобные вещи. Пропаганда, хмыкнула Мина, глядя на соплеменницу, и манипулирование общественным мнением, в том числе, с помощью неприкрытого насилия и жестокости. Если нанести такой удар и правильно его подать обществу, то мы получим не только обрезанное поколение кадровых военных, но и сможем запугать федералов. Если не руководство, то рядовых простецов. Если они будут знать, что в ответ на их жестокость последует кровавая расправа, это окажется серьезным останавливающим фактором. Особенно, если перед этим ликвидировать семьи ученых, которые издевались над магами. Следующие несколько часов мы обсуждали новые цели для ударов, силы, которые придется выделить. А мои мысли то и дело возвращались уже к пространству дракона. Наше государство за прошедший год окончательно укрепилось, смогло начать переваривать Алиасирм и даже превратилось в достаточно весомую силу в нейтральном космосе, что меня изрядно удивило. Последний фактор связан не только с тем, что по итогу флот страны достиг внушительных, по меркам одиночных систем, размеров, а экономика и промышленность позволяют обеспечивать его всеми необходимыми комплектующими. Причина в ином – в торговле. Пространство дракона начало продвижение своих товаров за пределами собственной территории. И тут заслуга уже не только нашей организации, пытавшейся сделать готовую продукцию дешевой за счет массовости производства, но и местных компаний и корпораций, что уже самостоятельно принялись бороться за внешние рынки сбыта. А наличие, пусть и медленно, но растущего флота, да еще и состоящего из кораблей собственной постройки, мрачной тенью стоящей за спиной дельцов, не давало правительства соседствующих стран сильно наглеть и пытаться мешать нашим подданным. По сути, пространство дракона медленно, со скрипом, но становилось тем хищником, коего мы пытались создать из разрозненных карликовых государств. Да, до могущества павшей империи нашему детищу было еще очень далеко, но система уже начала формироваться и ковать кадры, правильно настраивать общество и воспитывать каждого отдельного гражданина в нужном русле. При всем этом мы осознавали, расслабляться рано, работы впереди предстоит невероятно много. Пространство дракона не лишено многих болезней современных стран, включая коррупцию, клановость отдельных отраслей промышленности, которая начала развиваться с невероятной наглостью и скоростью, из-за чего приходилось проводить откровенные зачистки особо отпетых индивидов и их родни, но процесс не стоял на месте. Главное, суметь удержать ситуацию под контролем и направлять ее в нужную нам сторону, как минимум, 50-100 лет. Тогда получится сформировать костяк правильно воспитанных с пеленок граждан, а затем продвинуть их на руководящие посты. После этого нам станет значительно легче управлять созданной нами страной.